что потом вколол героин. Родная статья номер 228. С друзьями спали под мостом. Ловил галюны, ловил кайф. Где ты даешь, что тем, тем до свидания не забуду никогда. Там разбудили мусора, как обычно, пинками. Пацаны, меня не хватит. Мне срочно нужен компьютер с гидрой. Моя печень так страдает. Мне срочно нужен 3D. Пацаны, меня не хватит. Мне срочно нужен компьютер с гидрой. Моя печень так страдает. Мне срочно нужен 3D. А что потом? Люблю пиздить весь братков. Родная статья номер 228. Друзья уснули под мостом, а я не спал совсем. Спиздил вес, убегаю. Пацаны догоняют. Пацаны, не бейте нахуй. Мне срочно нужен мой друг качок. Пацаны, не бейте нахуй. Мне срочно нужен 3D. Мое тело так страдает, мне теперь не скрыть побои. Пацаны, отпустите, пожалуйста, не ебите. Мой анус так страдает, мне срочно нужна закладка. Лесная, лесная 8. Лесная, лесная, лесная, лесная. Пацаны, подойдите в долг, умоляю, умоляю. Пацаны, дайте в долг, умираю, умираю. Пацаны, пацаны, дайте, дайте в долг отходняк. Пацаны, дайте вкину снюс. Барыга, барыжечка, ту-ту-ру-ту-ру-ту-ру-ту-ру-ту-ру-ру-ру-ру. Отсосите, ту-ту-ру-ру-ру-ту-ру-ру-ру-ру. Отсосите.